Дни после Хэллоуина. Глава 73. Джейн. Сержанты Джейн Бёрк и Энди Тейт выходят из машины и идут к зданию Центра расследования особо тяжких преступлений западных пригородов Чикаго на Форест-парк. Сегодня второй день расследования убийства Лорен Бетанкур, и Джейн приехала к 6 утра, а Энди к 6:30. «Да, жестко», — замечает Джейн. «Уж куда жестче», — подхватывает Энди. «Я тебя не люблю. И никогда не любила. Мне нужен был кто-то для разнообразия после неудачного брака. Ты был для меня мостом только и всего. Не просто жестко, а прям жестоко. Нет, ты только представь, если б такое сказали тебе». Джейн бросает на него косой взгляд. «Не могу», — говорит она. «В том-то и дело. Все это кажется мне слишком наигранным, что ли». «Да ладно тебе, Джейни! Ты что, правда веришь, что это сделала женщина? То есть ты думаешь, что у любовника Лорен была жена, и она все это устроила?» У входа в здание Джейн останавливается. Пар от дыхания двух сержантов смешивается в холодном воздухе. «Энди, я знаю, что тот кровавый след, который показала мне Рия, не лжет. Кто-то передвигал розовый телефон после убийства. Кто мог это сделать, если не убийца? А если этот убийца – бойфренд Лорен, то он, наверное, самый тупой человек на планете Земля, раз не наклонился за телефоном и не забрал его с собой. А ты, конечно, ни разу не встречала убийц, которые ошибались». Двое сотрудников центра, оба в форме, проходят мимо них к двери. Одного из них Джейн знает в лицо, только не помнит имени. Она отступает от двери и кивает обоим. «Да, убийцы ошибаются. Но наш убийца не проигнорировал телефон. Он не был настолько напуган, чтобы не заметить его. Это я поняла бы». Джейн делает к напарнику шаг и понижает голос. «Он видел телефон. Не просто видел, а прямо на него и смотрел. И точным, рассчитанным движением отправил его под стол. Это был обдуманный поступок, Энди. Он требовал внимания, осмысленности действий. Неужели пока он или она запихивал телефон под стол, ему или ей не пришло в голову: «Стоп, этот телефон выдаст меня. Не лучше ли мне взять и унести его с собой или разбить на 1000 кусков прямо тут же?» «Так значит, это была женщина?» — переспрашивает Энди. «Леди, которая убила двух птиц одним камнем. Лорен убрала, а собственного мужа подставила. К такому выводу ты приходишь только из-за того, что телефон передвинули не один, а два раза?» «Да, зацепка с телефоном – это не то же самое, что застать кого-то на месте преступления с дымящимся пистолетом в руке», – соглашается Джейн. «Но все равно тут что-то не сходится. А значит, в этом что-то может быть». «Ну да, какая-то женщина схватила Лорен и перекинула ее через перила лестницы, пока та вопила и дергалась». «А кто говорит, что она дергалась? Может, удар по голове ее вырубил? А пока она была в отключке, преступница затянула петлю у нее на шее и спокойно перекинула ее через перила. Конечно, это нелегко, но многие женщины прекрасно справятся и не с таким. Знаешь, сделай одолжение, попробуй взглянуть на это дело непредвзято». Вот он, Джейн. Марта Глазгоу из отдела криминалистики Центра расследования особо тяжких преступлений выводит на экран своего компьютера новое изображение. «Гляди, твой ботинок». Джейн наклоняется через плечо Марты, вглядываясь в экран. «Пик Эксплорер». «Точно. Фирма Пол Рой. У них есть целая коллекция обуви под названием Пик, а это модель Эксплорер. Видишь подошву?» В правой части разделенного экрана подошва с диагональным протектором и гладкой полосой посередине, на которой виден силуэт горы в виде большого треугольника, заполненного мелкими насечками той же формы. «Пол Рой, Пик Эксплорер». «Да, мужские, размер 13». «Точно?» «Да, полное совпадение со слепком следа с улицы и фотографиями отпечатков с порога. Вам повезло, что в тот день шел дождь. Недолго, но чтобы смочить землю вдоль кустов под окнами, хватило». «А ты не знаешь, эти ботинки давно носят?» — спрашивает Джейн. Марта смеется. «Я же не волшебница, Джейн. Но на твой вопрос отвечу, хотя и приблизительно. Протектор на подошве почти не потерт, значит, ботинки вряд ли старые, или их носят нечасто». «Спасибо, Марта». Джейн, не поворачивая головы, говорит Энди.